все наклонения и залоги изжеваны до одного. Хватить бы сода от изжоги, так вот итог твой, мастерство. На днях я вышел книгой в Праге. Она меня перенесла в те дни, когда с заказом на дом, от зарев, догоравших рядом, я верил на слово бумаги, облитой лампой ремесла. Бывало, снег несет вкрутую, что только в голову придет. Я сумраком его грунтую, свой дом и холст, и обиход. Всю зиму пишет он этюды, и у прохожих на виду я их переношу, оттуда таю, копирую, краду. Казалось, альфа и омегой мы с жизнью на один покрой. И круглый год в снегу, без снега, она жила как альтер-эго, и я назвал ее сестрой. Землею был так полон взор мой, что зацветал, как курослеп, с урепкой мелкой неврасцеп, и пил корнями жженый черный цикорный сок густого дерна, и только это было формой, и это лепкую судеб. Как вдруг издание из Праги, как будто реки и овраги задумали на полчаса наведаться из греков варяги в свои былые адреса. С тех пор все изменилось в корне, мир стал невиданно широк, так революция ль порок, что я с годами все покорней твержу, не знаю, чей урок, откуда это, что за притча, что пепел рухнувших планет родит скрипичное капричье, талантов много, духу нет.